Глава 10. Паранойя. «Отто Рудольфович, что это?» Петр положил перед инженером газету, да еще и прихлопнул к столешнице ладонью. «Что именно?» — невозмутимо поинтересовался немец. «Вот это сенсационная статья на первой полосе! Это уже не игрушки, 200 моточасов без поломок, и это далеко не предел. Переворот в двигателе строения, абсолютная безопасность и все в подобном духе». «О, уже напечатали! А как у вас ведомости оказались раньше меня?» «Прибыла машина с почты, и меня попросили передать вашу корреспонденцию. Ну, а мимо первой полосы промахнуться у меня как-то не получилось. Да еще и со столь качественным снимком». «Действительно, снимок получился хороший. Вы позволите, Петр?» Надев пенсне и разворачивая газету, произнес Кессених. «То есть вы ничего не понимаете?» «Позвольте, я сначала прочту, а там уж мы и разберемся, что вас так возмутило». «Да меня возмутила сама эта статья, черт бы вас побрал!» Не выдержав, едва не крича, припечатал Петр. «Господин Пастухов, я бы попросил!» Поднимаясь из-за стола, возмущенно начал было инженер. «Сидеть!» — рыкнул Петр, толчком отправляя инженера обратно в кресло. «Ты что, немецкая твоя душа, так и не понял, с чем мы играем?» «Во-первых, я попросил бы вас мне не тыкать!» «Прошу прощения за резкость, Отто Рудольфович!» С шумом выдыхая и беря себя в руки, все же сбавил обороты Петр. «Я прощаю вас, потому что верю, что ваше поведение обусловлено искренней заботой о моей безопасности», — одергивая жилет на своем животике, серьезно сказал немец. «Майн Гот, Петр, прекращайте фынести уже эту чушь насчет мирового заговора. Это просто смешно». «Вы смеетесь надо мной уже целый год, и я уважал ваше мнение, пока вы выполняли определенные условия, но это...» Петр постучал пальцем по лежащей на столе газете. «Выступили за грань, Отто Рудольфович. Вот сейчас вы с огромным самомнением простили мне мою резкость, потому как я искренне беспокоился о вашей безопасности. Вашей! Вот ведь какое дело! А о моей безопасности вы подумали? Да, вы инженер, но даже дворняжка Шарик, шляющаяся по мастерским, знает, что мы с вами работаем в тесном взаимодействии. Ну и как вы считаете, оставит ли меня в живых тот, кто придет убивать вас?» «Петр!» «Отто Рудольфович!» — резко перебил его Пастухов. «Вы откровенно верили в басню о том, что ДВСы взрываются. Скажите, так ли это? Способен ли ДВС взорваться?» «Нет, взорваться он не способен, разве только пойти в разнос». «Но это не одно и то же». «Разумеется, нет, и вы это прекрасно знаете». «Отлично. Тогда скажите, отчего у других изобретателей они взрывались? Да еще и с такой силой, словно в них попадал снаряд». «Но мы только в начале пути. Возможно, еще есть неизвестные нам процессы». «Какие еще процессы? Вы забыли, кто я?» «Это были умышленные подрывы. Причем с применением неиспользуемого двигателями топлива, а взрывчатки. Они убивают, Отто Рудольфович, убивают. Меня слишком часто дырявили, чтобы я наконец понял, что мне это совершенно не нравится». «Хорошо, допустим, вы правы. Но к чему тогда вообще было браться за создание этих двигателей? Ведь в итоге мы должны их продать. И как вы собираетесь это сделать, скрывая достижения в этой области? Мы можем наладить производство только с привлечением крупных промышленников. Или же продав им лицензию. Но для этого нам нужно их привлечь. Нам нужна реклама». «Для этого нам нужно сначала избавить наш двигатель от детских болячек, каковые все время лезут наружу, и выпустить на рынок уже готовый и качественный продукт». «Но наш двигатель по надежности уже стоит в одном ряду с паровыми». «Ну, это вы себе льстите. Он способен конкурировать далеко не со всеми паровиками. Те же мерседесовские машины пока превосходят его по многим показателям. — А вы не мелочитесь, берете сразу под потолок. — Потому что ДВС может выиграть или хотя бы пойти вровень с паровиком. Только сразу же взмыв со старта, взять постепенный разгон ему попросту не дадут. «Подставили вы нас, Отто Рудольфович. Хоть бери и меняй место жительства». «Вы ссыльные не забыли?» «Я-то помню», — с язвинкой ответил Петр. «Да только жизнь, она всяко дороже. А устроиться можно и за границей». Что-то голова разболелась, и плечо ноет, не иначе, как к непогоде. — Возможно. Вы после ваших злоключений можете предсказывать погоду лучше любого барометра, — согласился инженер. — Это точно. Отто Рудольфович, я оставлю машину вам. Скажем так, я заболел. Мне нужно отлучиться. Надо мной уже все смеются. Выбил машину, штатную должность водителя, а за рулем катаюсь сам. Зато никто из них не может похвастать такой водительской практикой, как вы, — парировал Петр. Только это и утешает. Куда нужно отлучиться, если не секрет? Опять к Алешину в моты? Угу, мне сейчас как раз до охоты. Нет, нужно скататься в Иркутск. И, скорее всего, вернусь уже завтра. «И почему я тебя терплю?» — пожал плечами немец. «Потому что я — это я, тем и ценен. До завтра, Отто Рудольфович». «До завтра, Петр», — отмахнулся инженер. По сути, их отношения уже давно миновали веху начальник-подчиненный и перешли в дружеские, правда, в определенных рамках — но это не имело значения. Опять же, обращаясь к инженеру на «вы», Петр настаивал, чтобы тот с ним общался на «ты». Ему так было проще. И Отто Рудольфович легко принял эти правила. Правда, всякий раз переходил на «вы», когда хотел подчеркнуть свое негативное отношение к поступкам Петра. Покинув контору, Пастухов направился к авто, откуда забрал свой винчестер. Он и раньше без оружия никуда, а после событий годичной давности и подавно. Теперь можно и на выход с территории гаража. И это несмотря на то, что каждую свободную минуту он старался проводить в мастерской. За то время, что они с Кессенихом занимались совместными проектами, Петр сильно поднаторел в множестве смежных специальностей. Причем не просто нахватался практики, а освоил их на вполне профессиональном уровне. Даже выдержал положенные экзамены и получил корочки. Это стараниями инженера. В том смысле, что тот составил протекцию в допуске к экзаменам. В связи с дефицитом квалифицированных рабочих это являлось общепринятой практикой. Но защита квалификации была самое что ни на есть настоящее. Провались он и не видать ему корочек, как своих ушей. Еще бы. Коль скоро большая часть аттестационной комиссии состояла из немцев. Вот же дотошный народ. Молодцы, что тут скажешь. Через 15 минут неспешной прогулки он уже был дома. Прошел в гараж, появился у него таковой этой весной. Ну вот и он, красавец. Странное дело, в своем мире как-то не сподобился, а здесь даже получал от этого удовольствие. Петр выкатил из гаража мотоцикл и, установив его на подножку, открыл крышку топливного бака, долил бензин. Форсунки котла были весьма чувствительны и предпочитали кушать только легкие фракции нефтеперегонки. Подкачал насосом давление в баке. Дальше-то будет работать насос на машинном приводе, а для начала вот так. Потом восполнил уровень воды и масла. Порядок. Можно запускать. Пустил струю бензина на полку, чиркнул зажигалкой. Сначала бензин горел практически беззвучно, когда же Петр закрыл крышку топки, появилось легкое гудение. Мотоцикл практически ничем не отличался от своих собратьев в мире Пастухова. Разве что вместо двухтактного двигателя внутреннего сгорания стояли котел и паровая машина, да наличествовал дополнительный бак с водой — Впрочем, все это было довольно компактно, так что ничего не мешало и не выпирало. Да этот агрегат, похоже, вообще ни в чем не проигрывал образцам, известным Петру. Впрочем, за это он, конечно, не поручится, не было практики в прежнем мире. Зато техника на одной заправке могла пробежать 1500 верст. Не шутки. Впрочем, после этого пробега техническое обслуживание мотоцикла было непременным условием. И все же, когда Пастухов увидел его, не смог удержаться от покупки. И это несмотря на прямо-таки грабительскую цену. Шутка сказать, целая 1000 рублей. Вот только у него даже капли сожаления по этому поводу не возникло. Захотелось купить, и возможность такая была. Так почему бы и нет? Зато теперь Кессених ни разу не косится, когда нужно куда-то скататься по личным делам. Хоть в те же Моты или Иркутск. Техника-то не казенная. Правда, тут броню не навесишь, но, с другой стороны, ее отсутствие вполне компенсируется маневренностью. Во всяком случае, Петр в это верил. Опять же, если и шалят на дорогах, так все больше беглые каторжане. Остальным год назад хвосты поприжали, и дышится куда легче. А бандиты зачастую стрелки аховые. Да и нечего им брать с мотоциклиста, вот если повозка или грузовик, тогда дело другое. «Викторыч, никак куда собрался?» — появилась в дверях домоправительница. Марфа Кузьминична полностью взяла бразды правления в свои руки и чувствовала себя на подворье Петра полноправной хозяйкой. Как бы еще не решила, что Петр оставит ей этот дом, когда засобирается покинуть Слюдянку. Ну, нечего ему тут делать. Вот только это вряд ли. Пусть он и не отобьет всех вложений, но дом все же дарить не станет, а продаст. Да вот в Иркутск хочу прокатиться. В Иркутск! С явным сомнением протянула женщина, бросая взгляд на небо. Так, сдается мне, дождь в скорости зарядит. Еще как зарядит, подтвердил ее предположение Петр. Год назад не только он обзавелся собственной метеостанцией. Кузьминишне тоже знатно прилетело по голове, которая теперь реагировала на изменения погоды с не меньшей точностью. Так что знает, о чем говорит. Как, впрочем, и сам Петр. «Так чего же тогда? Опять же, дело уж к обеду. Засветло пойди, вернуться не успеешь». «Надо, Кузьминишна. А там, глядишь, и в светлый день уложусь». Мне на мотоцикле бежать-то 2 часа, а то и меньше. Да и не собираюсь я задерживаться. Так только наведаюсь в одно место, а после и обратно можно. Викторыч, ты это... Не торопись понапрасну-то. На ночь глядя не выезжай. Уж лучше приткнись где на ночлег. Проще копейку отдать, чем потом-то... Прости меня, Господи. Истово перекрестилась женщина, боясь накликать беду. Пожелание в отношении Петра очень даже не лишнее. Он парень способный сыскать приключения на пятую точку. Для него совсем не проблема. Но, с другой стороны, вот не каркало бы в самом деле. — Так ты же не обедавший. Погоди, я быстренько тебе поснедать соберу. — Не надо, Кузьминишна, время дорого. Да и не хочу я пока есть. А к самому обеду уж и в Иркутске буду. «Не дело в дорогу голодным-то. Мало ли что в пути, задержка какая случится. Так что же, голодовать?» Покачав головой, возразила женщина. «Да почему голодовать-то? Я же с собой свой походный вещмешок возьму, а там всегда все в наличии». «Тьфу ты, Господи, ты, Боже ж мой, совсем забыла. Сама же только вчера обновила там сухари да сало». Ну вот и все. Мешок в сетку, багажник... Плащ, шлемофон и очки на себя. Пыли будет предостаточно. Винчестер в кожаный чехол позади себя. Ковбой Мальборо, блин. Маузер на груди, Браунинг под мышкой. В подсумках на ремне 4 взрыв-пакета. Убить не убьет, но напугает. И подарит пару-тройку секунд, которым порой цены нет. Проверено. Гранаты бы, да кто же позволит? За них можно и под суд угодить. Ружья, винтовки, пистолеты — это пожалуйста, а вот гранаты никак. Они властям очень уж о бомбистах напоминают. Нет, оно, конечно, правильно. Но по доставшейся Петру жизни он, пожалуй, не отказался бы и от пулемета. Да, тоже нельзя, кстати. Выкатил со двора, подъехал к полицейской управе, выписал разрешение на посещение губернского града Иркутска. Не бесплатно. Вжились контрразведчики в роль полицейских чинов. Ведь знают, что он знает, и все одно старательно изображают из себя мздоимцев. Может, им просто понравилось иметь левые доходы. Плохая, кстати, привычка для чекистов. Да, нет тут таковых. И, пожалуй, уже не будет. Наконец выкатил за село и потянул ручку акселератора. Мотоцикл резво набрал скорость и полетел по грейдеру, вздымая за собой столб пыли. Не помешал бы все же дождик. Только небольшой, но это вряд ли. Если раны начали ныть, то мелочью не обойдется. Выдаст на полную катушку, а тогда, может, лучше все же заночевать в Иркутске. Не ровен час улетишь куда, не гляди, что грейдер. А тут вся дорога, то на сопки взбираешься, то с сопок катишь. Кстати, ранило его не так серьезно, как он того опасался. Разумеется, мало не показалось, но все же кости не задело. Правда, вскользь прилетело по ребру, отчего оно треснуло. Но в целом хирург только головой покачал. Везунчик, мол. А кто против? Конечно, везунчик. Это насколько же был крапива косоруким, чтобы промазать из винтовки с такого расстояния? Кстати, его с подельником так и не догнали. Наверное, казачки-буряты особо и не старались. Игнатьева с Мартыновым хирург продержал в Слюдянской больнице еще месяц. Игнатьев-то мог бы и раньше уехать, но остался с давнишним товарищем и двинулся в путь только когда тому позволил доктор. А вот Александра уехала сразу же, едва убедилась в том, что жизни раненых вне опасности. Сослалась на начало учебы в университете. Отец возражать не стал. Нечего молодой девушке делать в этой глуши. К тому же через нее можно было передать распоряжение управляющим заводами. Благо к реконструкции еще не приступили, и те продолжали работать в штатном режиме. Спасителя своего девушка благодарить не посчитала нужным. Да и мудрено это было бы, ведь он в беспамятстве лежал. Она же задерживаться в Слюдянке не стала. К счастью, билеты на дирижабль Игнатьев приобрел заранее. Она еще и едва поспела к его отлету. И на этом все. Словом, как в том старинном фильме «Волга-Волга». Как хорошо начиналось и как плохо кончилось. Ну да, как говорится, нет худа без добра. Зато получилось сблизиться с ее отцом и Мартыновым. Общая палата, она весьма сближает, а Петру пришлось поваляться. В ходе бесед Игнатьев и Мартынов узнали, что генератором идей немецкого инженера был Петр. Данное обстоятельство позволило ему предстать перед промышленником в более выгодном свете. Не стал он скрывать и того, что имеет вполне солидный доход, который обещает год от года расти по мере разработки прииска. Пусть знает, что Пастухов не бессеребренник и не охотник за приданым. Правда, Отто Рудольфович все же смог представить ситуацию так, будто львиная доля заслуг в изобретении принадлежит именно ему. Тут и выкладки, и совершенное владение предметом. Странно было бы, если бы он всем этим не владел с легкостью, ведь Петру и впрямь принадлежала больше идея. Расчеты же, компоновка, выкладки — это дело рук инженера, тут ни капли сомнений. Так вот, Игнатьеву Петр понравился. Причем понравился настолько, что он готов был уволочь его с собой, несмотря на темную историю с убийством. Другое дело, что это не в его власти. И, кстати, Петру относительно его непричастности к убийству Ростоцкого Виталий Юрьевич поверил, мало того... Обещал непременно навестить куда-то запропастившегося адвоката Рязанцева, от которого не было ни слуху, ни духу. Рассказал он Петру и о самом Ростоцком. Конечно, то, что знал о нем сам. Оказывается, тот увлекался идеей создания двигателя внутреннего сгорания. Вроде как даже сумел что-то там спроектировать. Нет, с самим покойным Игнатьев знаком не был. Все это он слышал от дочери, которая серьезно увлеклась великовозрастным студентом. И таки да, все шло к тому, что в скорости она должна была познакомить отца с возможным претендентом на ее руку. Как-то в разговоре у Петра с языка соскользнуло удивление по поводу рассказа Александры Витальевны о ее работе в слесарной мастерской. Нет, он верил рассказу девушки, просто к слову пришлось. Но Игнатьев развил эту тему и поведал, какой смертельной опасности подвергалась его девочка, работая с одним из сторонников ДВСов, неким инженером Верховцевым. Мало того, что Верховцева убила его же творение, так еще и Александру подверг опасности. Отчего-то Петр сразу вспомнил статью в газете, которую прочел буквально на второй день своего пребывания в этом мире. Еще тогда ему все это показалось странным да нельзя. Поэтому он постарался вызнать у Игнатьева все подробности. Но не мог Виталий Юрьевич не выяснить все доподлинно, ведь дочка чудом избежала гибели. Так и оказалось. Игнатьев не ограничился одними сведениями из газет, но и сам побывал на месте разрушенного пакгауза. Именно что разрушенного. Словно туда снаряд угодил. Уже перед отбытием Игнатьева и Мартынова Петр напомнил первому о просьбе навестить адвоката. Все же уплачено целая тысяча, а тот не желает отзываться. Взыскивать с него деньги по суду Петр не собирается. Ему нужен именно результат. Кстати, окончательно Игнатьева в непричастности Петра к убийству убедила именно эта тысяча, выделенная адвокату для найма частного сыщика. Серьезные деньги. Вот так запросто, да еще и при достаточно мягком приговоре, такой суммы никто разбрасываться не станет. Вообще Игнатьев хотел сманить к себе и Кессениха, чем заставил Петра изрядно понервничать. Перед немцем открывались достаточно хорошие перспективы, чтобы он мог наплевать на разрыв контракта с Министерством путей сообщения России, слегка подмоченную репутацию и некую неустойку за невыполнение условий договора найма. Иными словами, чтобы Кессених остался в этой глуши, Пастухов должен был дать ему больше, чем мог предложить Игнатьев. Гораздо больше. И именно тогда Петр словно бросился в омут с головой и рассказал немцу всю свою подлинную историю. Тот поверил не сразу. Вернее, даже вообще не поверил, тут же усомнившись в душевном здоровье товарища. Но, начав с закатом к первым петухам, Пастухов все же убедил инженера в том, что вполне даже дружит с головой. А еще имеет в ней много чего полезного и ценного. Вот только не знает, как все это выдать на гора, чтобы не оказаться в психушке или в какой комнатке с мягкими стенами под присмотром внимательных и предупредительных надсмотрщиков. Не сказать, что Кессениха не посетила мысль о патриотическом долге перед Германской империей и кайзером. Но все же здравый смысл победил. Шанс, подобный этому, сродни самому настоящему чуду. Да, по сути, это чудо и есть. И что вот так бездарно распорядиться возможностью, которую можно смело поставить в один ряд с даром Божьим? А как это еще назвать? Да, легко не будет. Да, потребуются силы, его ждут бессонные ночи, напряженный, едва ли не каторжный труд. Ведь все нужно рассчитать, довести до ума, додумать. Но одно то, что Петр знал точно, в каком направлении нужно двигаться, дорогого стоит. А также уверенность в том, что это вовсе не тупик. Есть понимание общего принципа, а подчас и кое-какой конкретики – Кессених имел все шансы вписать свое имя в историю золотыми буквами. И Пастухов был обеими руками за, ему вообще от жизни нужно немного. Кстати, если раньше Петр хотел создать двигатель внутреннего сгорания для того, чтобы прославиться и разбогатеть, то теперь цель была совершенно иной. С Игнатьевым у него отношения вроде как наладились. Оставалось вернуть расположение девушки. И для этого ему необходимы две вещи. Первая — доказать свою непричастность к смерти Ростоцкого. И вторая — создать таки ДВС, способный не просто достойно конкурировать с лучшими местными паровиками, но и превзойти их. Угу. Чтобы завоевать одних девушек, нужны цветы, другим на худой конец хватит бриллиантов, а вот его избраннице подавай принципиально новый двигатель. Петр решил сначала сделать ставку на дизель. Мощный, экономичный. Подумаешь, ему известны только двигатели легковых автомобилей. Принцип-то один. К тому же то, до чего конструкторы в его мире доходили десятилетиями, он вполне мог выдать на гора практически походя. Ну, разве что, как в том анекдоте, после сборки доработать напильником. Здесь в роли напильника выступает Отто Рудольфович. И отлично, надо сказать, справляется. Интересно, как этот двигатель будет называться здесь? Кессених? А что, вполне возможно. А главное, опять немец, елки. Вот только дело это, как оказалось, было достаточно опасным. Причем в прямом смысле этого слова. После разговоров с Игнатьевым у Петра в голове сложилась некая картина. Он припомнил все то, что когда-либо читал о ДВСах в этом мире, разумеется. Сопоставил с рассказом промышленника и пришел к определенному выводу. Кто-то систематически не просто травит изобретателей нового двигателя, обливая их тоннами помоев. Особо ретивых и успешных убивают. Верховцев, добившийся определенных результатов, погиб от взрыва двигателя. Это в принципе невозможно. Да еще и взрыв получился такой большой силы. Ростоцкий лелеял мечту построить ДВС и тоже убит. Петр его не убивал, значит, это сделал кто-то другой. Но главное, Петр нанял адвоката, чтобы обелить свое имя и найти настоящего убийцу. Игнатьев навестил контору Рязанцева. Вот только оказалось, что его убили в его же конторе вместе с секретаршей. Полиция терялась в догадках. В поисках зацепок подняли чуть ли не все дела, которые вел адвокат, но безрезультатно. А у Петра в голове буквально набат забил, и градус паранойи резко скакнул вверх. Он не сомневался, что убили адвоката именно из-за расследования, затеянного Петром. Нет, сам Пастухов убийц не волновал, но ведь Аркадий Петрович разыскивал убийц Ростоцкого, а тот горел желанием создать ДВС. Петр его не убивал, его подставили. Ну и кто будет затевать столь сложную комбинацию? Уж не дилетант и не обиженный муж. Именно поэтому Петр и настаивал на том, чтобы Кессених соблюдал осторожность и лишний раз не распространялся по поводу их работы. И тот вполне исправно держал язык за зубами, пока они создавали двигатель и испытывали его на стенде. Потом его установили на один из муромцев, и начались ходовые испытания, причем они проходили весьма успешно. В статье не было ни слова лжи. Вместе со стендом действительно набегало 200 моточасов без единой поломки. И вот тут-то инженер не выдержал. Его, что называется, прорвало. И захотелось раструбить о своем успехе на весь свет. А еще он решил дать-таки своему детищу жизнь, и для этого нужен был тот, кто готов вложиться в эту идею. У Петра, конечно, имелись средства, но их явно недостаточно для начала крупномасштабного производства. Да что там, их едва хватило бы на строительство небольшого завода. Но самое главное, нужно было готовить почву, чтобы родился спрос на новое изобретение. Любая идея ничего не стоит, если нет покупателя. Конечно, Отто Рудольфович в чем-то прав. Да во всем, собственно говоря, за одним маленьким исключением. Он не верит в реальность смертельного риска, считает опасения Петра досужими домыслами, не более. И как результат, Петр сейчас торопится в Иркутск. Дорога быстро ложилась под колеса, мотоцикл катил, на удивление, мягко. И тут дело не только в хороших амортизаторах. Качественно выполненный грейдер мало чем уступит асфальтовому покрытию, во всяком случае, российских дорог. Но вот пыли много, очень много. Тут никакой плащ не поможет. Он уже преодолел 2/3 пути, когда зарядил мелкий дождь. Дышать сразу же стало легче. Нет, понятно, что начало сентября, и особой жары нет и в помине, но отсутствие пыли не может не сказаться самым благоприятным образом. Опять же, дождь — это дело такое. Никому не нравится мокнуть под холодными струями, бандитам в том числе. Высока вероятность того, что возможные злоумышленники попросту попрячутся, дожидаясь хорошей погоды. Кроме того, у местного мотоцикла есть неоспоримое преимущество перед собратом из другого мира. Он не рычит, возвещая на всю округу о своем присутствии. До Иркутска добирался меньше 2 часов. Отличный результат. Особенно учитывая тот факт, что сегодня основной вид транспорта гужевой. Ему на преодоление этого расстояния в лучшем случае понадобится 2 дня, а так не меньше 3. Ну и отсутствие гаишников. Знай только, выкручивая ручку акселератора. Впрочем, про гаишников Петр, пожалуй, загнул. Сомнительно, чтобы его техника была способна двигаться с превышением скорости. Здесь, кстати, до спидометров еще не додумались. Предложить Кессениху? Угу. У него и без того голова пухнет от идей Петра. Но, с другой стороны, мысль-то хорошая. Опять же, копейка капнет. Да и рассчитать все не так, чтобы трудно. В смысле, Отто Рудольфовичу, разумеется. Сам город находится на правом берегу Ангары. На левом проходит железная дорога, находится сама станция с депо, ну и слободка железнодорожников. Она вобрала в себя старую деревушку, которая была тут с незапамятных времен и поблизости от которой поставили этап. Петру поначалу нужно было именно в эту слободку. Проехал мимо знакомого этапа, глаза бы его не видели, потом свернул на одну из улиц. С Петровичем, унтером из конвойной стражи, у Петра сложились вполне приятельские отношения. Когда приходилось бывать в Иркутске, проблем с постоем не возникало. Гостиница в этом плане подходила не очень. Не нравится властям, когда по городу расхаживают до зубов вооруженные личности. С этим Петр был вполне согласен. Оставлять же оружие в гостинице не очень удобно. В машине опасно, еще умыкнут. Он ведь не всегда приезжал с ночевкой, а порой приходилось ночевать. Тут ведь платных стоянок нет, кто его знает, что скрутят с авто, пока хозяин нежится в теплой постельке. А тут загнал во двор и вся недолга. «О, Петр Викторович, пожаловали!» С улыбкой встретила его жена урядника. «Здравия вам, Ульяна Поликарповна!» «И вам поздорову! Опять по делам в Иркутск?» Стоя на крытом крыльце, спросила женщина. «По делам. А Петровича опять нет?» «Так служба у него такая, все время в разъездах. Ночевать будешь?» «Не знаю пока, зависит от того, как с делами управлюсь». «А обедать?» «Только если есть что готовое, ждать некогда», — извлекая из чехла винчестер и забирая вещмешок, ответил Петр. Ульяна была знатной хозяйкой и готовила просто исключительно, пусть и из самого обычного набора продуктов. «Ну вот есть такие люди, вроде все как у других, и даже чего-то не хватает. А как приготовят, так мало что слюной от ароматов исходишь, потом еще и пальцы едва не проглатываешь». — Найдется и готовое. Только что обед поспел. Чай не объешь моих-то. — Угу, это точно. И не объест, потому как хозяйка всегда с запасом готовит и какую-никакую копейку в дом принесет. Дружны-то они не были, так? Взаимовыгодное сотрудничество, не более. Но Петра это устраивало полностью. Непосредственно в город он поехал уже после обеда, избавившись практически от всего своего арсенала. При себе оставил только браунинг в наплечной кобуре с парой запасных обоим. Больше вроде как и без надобности. Иркутск — это тебе не Слюдянка. В город попасть не так уж просто. Вначале нужно прокатиться до понтонного моста через Ангару. Значение его на этой могучей и незамерзающей реке огромно. Сейчас, говорят, обсуждается проект строительства постоянного каменного, но средства на его возведение пока изыскать не получается. Городу данный проект не по карману, в казне же денег на это попросту нет. В стране вообще строительный бум, и участвует в нем далеко не только частный капитал. Возводятся и казенные заводы, так что статей расходов хватает. Чего стоит строительство Транссибирской магистрали? К тому же сейчас в Хабаровске вовсю идет строительство моста через Амур. Весьма дорогостоящий проект. Примечание. В реальной истории этот мост был построен в 1916 году, но в данном случае в связи со смещением сроков строительства Транссиба он еще только строится. В капитальном же мосте через Ангару пока нет никакой особой экономической необходимости, хотя для города он все же нужен. Кстати, переправа платная. Мост находится в аренде у местного купца. Поговаривают, что он уж не раз пытался сбросить со своих плеч эту головную боль. С одной стороны, копейка вроде как капает, но с другой, аварии на переправе не такая уж редкость. Случаются они и из-за больших льдин, заносимых в реку из Байкала, и из-за столкновения с судами. Ненадежность переправы — вот основная причина, по которой требуется устройство здесь капитального моста. Переправившись через реку, Петр, наконец, оказался непосредственно в городе и направился прямиком в оружейную лавку. Именно она и была целью затеянного путешествия. Теперь бы только не оказалось оно бесполезным, что очень даже возможно. «Здравствуйте, Иван Федорович!» — поздоровался Петр, едва войдя в лавку. «О, какие люди!» — обрадованно встретил его владелец лавки. «Решили пополнить запас боеприпасов? Понимаю, дело к зиме, сезон охоты, к которой вы имеете пристрастие». «Ваша правда, мне нужны патроны». Но только с арсеналом у меня полный порядок. Я ищу 9-миллиметровые патроны с гильзой в 25 миллиметров, с проточкой. Ну или те, которые можно под это дело подогнать. И куда вы хотите их заряжать? В мой браунинг. В браунинг? Ну да. А чем вас не устраивают стандартные патроны? Иван Федорович. Все. Выставив перед собой руки в примирительном жесте, произнес оружейник. «Клиент всегда прав. Итак, патроны или гильзы? Ну, с гильзами это вряд ли. А вот патроны... Посмотрите-ка эти!» Лавочник выставил перед Петром открытую пачку. 9-миллиметровый Маузер Экспорт. Гильза как раз 25 миллиметров, что и патрон Браунинга. И форма вполне схожа. «Позволите воспользоваться вашей мастерской?» «Разумеется». Хозяин повесил на двери табличку и сделал гостю приглашающий жест. Отношение к Петру в этой лавке было особенным. А как иначе, если он всегда отоваривался здесь, хотя в городе имелось еще две лавки, и брал помногу? Не только дорогие импортные патроны, но много какой охотничьей справы. Дело в том, что Алешин наотрез отказался от платы за охотничью науку. Едва не поссорились. А вот если откажется принять подарок, то тут уж обижаться впору Петру. Потому и закупался пастухов с запасом. Так что сегодня Семен обеспечен лучше всех охотников в мотах. Оказавшись в мастерской, Петр тут же встал к верстаку и сковырнул пули у 6 патронов. Потом извлек запасной магазин и, разрядив, снарядил его пустыми гильзами. Вроде ничего получилось. Теперь магазин в браунинг. Быстро передергивая затвором, выщелкнул все 6 гильз. Снова зарядил и повторил операцию. Отлично. Даже с учетом того, что в патронник входила гильза с прямым срезом, все работало исключительно. Вот что значит правильно рассчитанный угол. Но, с другой стороны, оконечность гильзы можно будет завальцевать. Главное, что она подошла. Остальное дело техники. Признаться, Петр и не рассчитывал на подобную удачу. «Иван Федорович, мне 300 таких патронов. Найдется?» «Разумеется. Позвольте полюбопытствовать, а что это было?» «Да так, есть одна задумка. Обязательно вас посвящу, если получится». «Ладно, ловлю на слове». «Так, еще мне понадобится точно такой же браунинг. 4 дополнительных магазина, наплечная кобура и чехлы для магазинов». «Конечно, мне грех жаловаться, но к чему вам столько?» «Из этого я делаю вывод, что все потребное у вас имеется». «Разумеется, но...» «Потом, Иван Федорович, все потом». Покончив с делами в оружейной лавке, Петр направился в автолавку. «Угу. Автотранспорт становится все больше, поэтому и торговля запасными частями и ремкомплектами приобрела рентабельность. Правда, подобная лавка в Иркутске только одна, 2 все же будет перебором. Конечно, всем необходимым можно было бы разжиться и в гараже, но только не с Кессенихом. Немец откровенно недоумевал, как можно воровать на рабочем месте. Выписать же заплату не мог, не лавка же в самом-то деле. Разумеется, можно и умыкнуть или списать, но нарываться на конфликт с инженером на ровном месте не хотелось совершенно. А это обязательно произошло бы, если бы тот обнаружил махинации. А вопрос-то копеечный, иначе и не скажешь. Петру всего-то понадобился небольшой рулон сырой резины. Вот, собственно, и все. Больше в Иркутске ему делать нечего. Все дела отняли не больше часа его времени. До вечера еще далеко, так что он успевает вернуться. Хотя дождь не прекращается, и дорога вполне может оказаться скользкой, но, с другой стороны, уж больно сильно свербит. Так и хочется заняться возникшей идеей незамедлительно. Поэтому, наплевав на все, Петр собрался и двинул в обратный путь. В Слюдянку вернулся еще до окончания рабочего дня, но вымок насквозь. С неба, затянутого серой пеленой, до самого горизонта все лил заунывный мелкий и пронизывающий дождь. Одно хорошо, с его началом и голова перестала болеть, и плечо. Правда, это же означало, что непогода затянется на несколько дней с небольшими перерывами. Петр еще успел навестить мастерские и до конца рабочего дня изготовил кое-какую конструкцию, а вернее форму, чтобы можно было варить резиновые шарики диаметром 12 миллиметров. Все просто. Решив, что теперь они с Кессенихом реально подвергаются опасности, Петр начал думать над тем, как бы себя обезопасить. Наличие целого арсенала и умение им пользоваться — это, конечно же, хорошо. Вот только хотелось бы как-нибудь избежать случайностей. Иметь возможность использовать оружие без раздумий и в то же время не опасаться летального исхода. Ну да, он решил обзавестись банальным травматическим оружием. Не сказать, что оно столь уж безобидно, но все же убить не убьет. А значит, и серьезной беды можно будет избежать. Именно изготовлением боеприпасов Петр и собирался заняться. Надо сказать, на это у него ушло несколько дней. Наварить 50 резиновых пуль — не такое уж быстрое дело. Потом пришлось мудрить с навеской пороха. Нужно было все рассчитать таким образом, чтобы и не ранить смертельно, и чтобы мало не показалось. К сожалению, Кессенех, хотя и оценил идею по достоинству, существенно помочь не смог. Он был инженером-механиком, а тут расчеты порохового заряда и баллистика. Зато он сумел разработать и изготовить машинку для завальцовывания гильз. Все же, когда у нее скругленные края, вероятность перекоса куда как меньше. Наконец Петру удалось подобрать оптимальную, по его мнению, навеску пороха и провести финальные испытания. Да, бедный шарик. Бездомному псу, прибившемуся к гаражу, пришлось выступить в роли подопытного. Нет, Петр вовсе не был живодером, но он хотел быть уверенным в том, что не убьет человека, случись ему стрелять на поражение. Впрочем, чтобы обелиться в собственных глазах, Петр отнес бедное животное сначала к врачу, заплатив за оказанную помощь, а потом поселил собачонку на своем подворье. Да, можно сказать, что Шарик ценой собственной шкуры обеспечил себе приличное существование как минимум на 2,5 года. Именно столько оставалось Петру до окончания ссылки. Хе-хе, везет же ему на дворняжек. В Красноярске на подворье у Аксиньи в сытости и довольстве проживает его собачонка Ляля. Петр не стал ее забирать с собой. Как показала практика, пользы от этого звоночка не так уж много. Скорее наоборот, расслабила до нельзя, и как результат он и Митя едва не погибли от рук хунхузов. Все же радиус у этого живого радара маловат. Закончив с тестированием оружия самообороны, Петр поспешил вооружить Отто Рудольфовича. Тот возражать не стал, сразу же оценив выгоды такого вооружения. А то ведь он по селу старался ходить без оружия от греха подальше. Тут ведь как у того Папандопула из Одессы. Дырку сделаешь, потом не запломбируешь. С резиновой же пулей как раз наоборот. А то и вовсе обойдешься без дырки. Правда, практичный немец тут же предложил оформить на изобретение патент и настаивал, чтобы Петр непременно его оформил на себя. В конце концов, ведь на этот раз детище было полностью его. Пусть он его и безбожно украл из своего мира. Можно подумать, что если он не оформит патент, кто-то другой не поспешит исправить данный пробел, едва заприметив новинку. Только в этом случае лично Петру ничего не обломится. Ну что ж, долго убеждать Пастухова не пришлось, тем более что у Кессениха весь процесс уже давно отработан. Остается просто следовать его указаниям только и всего. Ну и сам инженер заодно оформит еще один патент, на этот раз на масляный амортизатор. И уж немец-то ничуть не думал стесняться. «Здравия вам, Петр Анисимович!» «Явился, мартовский кот. Вроде сентябрь на дворе, а ты все успокоиться не можешь», — оторвав взгляд от газеты, недовольно бросил Голубев. «Так для настоящего кота и в ноябре март», — пожав плечами, возразил Иван. «Это хорошо, что ты у нас настоящий кот. Лизоньку из дома Игнатьевых помнишь? Или уже позабыть успел?» — К чему это вы Елизавету помянули, Петр Анисимович? — искренне удивился Иван. — Ну а как он ее может позабыть, если их связь продолжается и по сей день? Нерегулярно, конечно, потому как увлекаться в этом деле нельзя. Бабы они такие, собственницы. Если мужик ее, так только ее и должен быть. А иначе рвануть может так, что куда там гаубичному снаряду. Лизавету, прислугу из дома Игнатьевых, Голубев решил привлечь на постоянной основе. Плата невелика, тем более, что была предусмотрена отдельная статья для агентурной работы. Зато крупный промышленник и его беспокойная дочь под постоянным присмотром. Однако ввиду того, что работал с ней именно Иван, у этих двоих время от времени случались встречи. Но злоупотреблять этим он никак не хотел. Да и для дела лишняя опасность. Об обиженных бабах уже говорилось. Сказать-то она много не скажет, но ниточка оборвется, а это ни к чему. «Ты ведомости читал?» «У нас по газетам вы мастак, я по другой части», — тут же открестился Иван. «То-то оно и видно. Вот!» Голубев бросил на стол перед собой сложенную газету. «И что там?» — явно не горя читательским энтузиазмом, поинтересовался Иван. «Некто инженер Кессених, завербовавшийся на строительство Транссиба, сконструировал и построил двигатель внутреннего сгорания, по принципу сжатия воздушно-топливной смеси. Он и без поломок отработал 200 моточасов, ну и целый ряд бахвальств. Якобы сейчас двигатель установлен на Муромца, и достигнутый результат вовсе не предел. Так, а Игнатьев-то тут при чем? Мало ли кто и как будет изгаляться над авто его завода. А при том, здесь же в статье упоминается, что это уже второй опыт этого самого Кессениха с Муромцем завода промышленника Игнатьева. После первого на свет появился экскаватор на базе Муромца. И вы думаете? Именно. Кто знает, не заинтересовался ли господин Игнатьев этой новинкой. Все же опять на базе его автомобиля. Мужик он решительный. По мне так осторожный и расчетливый, возразил Иван. Возможно. Но мы ведь не будем рисковать. И постарайся управиться к завтрашнему вечеру. Я уже купил 2 билета до Иркутска. Инженера нашего с собой брать будем? Сильвестру там делать нечего. Все ясно, как день. Есть рабочий двигатель, есть его создатель. Нужно сделать так, чтобы от них обоих не осталось и следа. Так а зачем тогда Игнатьевых щупать? А ты забыл, чем увлекалась девица Александра? Так ведь за все эти годы ничегошеньки. Опять же, ну и изобрел там этот Кессених что-то. Ну ведь где он, а где Игнатьев? Да тут несколько тысяч верст по прямой. Прежде чем соваться в это дело, нужно собрать максимум информации. А что до расстояний, так на этот случай есть телеграф и авиапочта. Дирижабль завтра в 19:00, так что управиться ты должен максимум к 17 часам. Тебе еще и загримироваться нужно будет. Даже так? А ты как думал, все по-взрослому. Там слишком мало народу, и затеряться не так, чтобы и просто. Опять будем клеить бороды, усы, бакенбарды? Снова красить волосы? Ты же все знаешь. И так несколько дней. У меня опять все будет зудеть. Ничего потерпишь. К примеру, все время полета можешь не покидать каюту. Прими совет, запасись книгами. Александра в очередной раз бросила взгляд на измерительные приборы и, подойдя к своему рабочему столу, сделала пометки в дневнике наблюдений. Вот уже несколько дней длятся стендовые испытания, и пока машина ведет себя хорошо. Еще немного, и можно будет ставить новую машину с котлом на опытный автомобиль, после чего начинать полевые испытания. Мартынов все же исполнил обещание и оформил свои соображения по поводу новой горелки на бумаге. Потом началось воплощение идеи в металле. Девушка работала, не покладая рук, проводя все свободное от учебы время в мастерской. Отец уже начал проявлять беспокойство и едва ли не выталкивал ее в свет. Порой у него это получалось, но только и того, что порой. Дочь стала раздражительной и где-то даже злой, так что найти для нее компанию задача не из легких. Несколько молодых людей пытались с ней сблизиться и даже были достаточно настойчивы, но эти попытки всякий раз заканчивались плохо. Для охотников за приданым, конечно. Александра была совершенно безжалостна, после чего вновь возвращалась к учебе и работе. После того, как с новым котлом проблема была решена, девушку посетила мысль заняться усовершенствованием машины. А почему, собственно говоря, нет? Коль скоро есть новый котел, то нужна и новая машина, и обязательно с большим ресурсом. Не сказать, что Александра проделала всю работу самостоятельно. На стадии проектирования и расчетов ей активно помогал Мартынов, который от общения с девушкой буквально взбадривался. Он и сам утверждал, что она вносит свежую струю в его размеренную жизнь не творца, но ремесленника. С металлом Александра, конечно же, работала и сама, но основная доля все же легла на двух ее помощников, мастеров на все руки. Они и токари, и слесари, и кузнецы, если надо. «Дочка, можно?» Открыв дверь и перекрикивая шум работающей машины, спросил Виталий Юрьевич. «Папа, ну что ты спрашиваешь? Тем более и завод, и эта мастерская твои». «Завод, да, что касается мастерской, то тут уж ты полновластная хозяйка. Ты не забыла, нас сегодня пригласили на званый ужин к Ремезовым?» «Помню, но сейчас только час дня». «Я знаю, сколько сейчас времени, но кое-кто может настолько увлечься, что потом хоть чумазой тащи в гости». «Опять пытаешься устроить мою жизнь, папочка?» — с улыбкой поинтересовалась девушка. «А почему нет?» — тут же вскинулся отец. «Твои сверстницы пахнут духами, ты же машинным маслом и каленым металлом. Многие уже нянчатся с детками, ты же носишься с чертежами и железками». «По-моему, кто-то уже хочет внуков», — склонив головку на бок, лукаво произнесла девушка. «Да, черт возьми, хочу и имею на это право». «Конечно, папа, но мы с тобой договорились. Сначала я закончу университет». «Господи, до конца учебы еще целых 3 года, а тебе уже 25!» «Папа, разве можно такое говорить девице? И потом не уже, а всего 25. И насчет того, что найти жениха для меня не проблема, я тебе так же говорила. Просто все эти, что вертятся вокруг меня, они так мелкие и жалкие». «Ну и чем тебе не нравится Ремезов-младший? Уж он-то точно не подпадает ни под одно определение. Уже сегодня он вполне самостоятелен и самодостаточен». «Не спорю, так и есть». «Опять Ростоцкий!» — едва не заскрипев зубами, выдал Игнатьев. «Знаешь, если бы... Возможно, у тебя уже и был бы внук», — слегка покраснела девушка. «Господи, Александра, ну не сошелся же на нем свет клином!» «Нет, конечно. Я не собираюсь убиваться о покойном. Просто я точно знаю, какой мужчина мне нужен, и пока не считаю, что окончательно упустила шанс повстречать такового». «Сдается мне, ты его уже повстречала, только не смогла рассмотреть. А мне он, между прочим, понравился». «Папа, он...» «Он не убивал Ростоцкого, и я ему верю, уж прости. За прошедший год мы с тобой так ни разу и не поговорили на эту тему. Пожалуй, и сейчас время не больно-то подходящее, но все же, дочка. Тот, кто виноват, не станет с таким упорством нанимать частного сыщика для поиска настоящего убийцы и выбрасывать на это целую кучу денег». «Чего только не сделаешь, чтобы выглядеть в глазах общества». «Он никому и никогда об этом не говорил, дочка. Так что сделано это было не на показ. И мне он рассказал только ради того, чтобы я посетил адвоката, который как в воду канул». «Посетил?» — вздернула бровь девушка. «Посетил. Его убили». «И сделали это, конечно же, истинные убийцы Антона. Господи, папа! Я видела, какими глазами этот пастухов смотрел на меня там, в ресторации. Я видела, что он не мелочится в достижении своей цели. Ведь он серьезно вложился в создание экскаватора. Что ему выброшенная на ветер 1000? Да он, не задумываясь, потратил эту сумму на строительство дома со всеми удобствами. И это только ради того, чтобы прожить в комфорте время ссылки. Никто в Слюдянке не даст достойную цену за этот дом, и он не сможет оправдать траты. А бронирование автомобилей? Сначала Муромец, потом Попович. И уж эти-то траты никто ему не компенсирует». «А вот мне это говорит о другом. Он вложился в экскаватор Кессениха, потому что увидел имеющийся потенциал. И это говорит о его деловой хватке и решительном характере. Выстроил дом со всеми удобствами. Так и это того стоит. Мы работаем для того, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Запомни это, дочка. Бронировал свои автомобили. Коль скоро есть возможность обезопасить себя, то глупо этого не сделать, тем более при наличии средств. И ты имела возможность убедиться в том, что это не лишнее. А вот на мнение людей ему действительно наплевать». Внимательно глядя на дочь, произнес Игнатьев. «Что же до адвоката, то убийца пока не установлен, Известно только то, что из его архива пропал целый ряд дел, которые Рязанцев вел в разное время, в том числе и дело Пастухова. «Так, может, Пастухов все это и организовал? У него хватает знакомых каторжан, и коль скоро среди них есть смертельные враги, то наверняка и друзья найдутся». Игнатьев едва не рассмеялся над этим предположением, потому что считал это полным бредом. Пастухов обратился к Виталию Юрьевичу с просьбой нанять другого сыщика и поставить перед ним задачу раскрыть оба убийства, как Ростоцкого, так и Рязанцева. Вот только Петр взял с Игнатьева слово, что тот нигде и ни при каких обстоятельствах не станет об этом упоминать. «Александра!» — не имея возможности рассказать ей все, повысил голос отец. «Что?» — вскинулась она. «Ничего», — примирительно отмахнулся Игнатьев. «Хватит о Пастухове. Кстати, ты не читала сегодняшние ведомости?» «Папа, ты же знаешь, я не люблю читать газеты». «Напрасно. Там порой пишут весьма полезные вещи. К примеру, именно из газеты я узнал о Кессенихе и его экскаваторе. Вот и сейчас он опять на первой полосе». Виталий Юрьевич положил газету на ее рабочий стол первой полосой вверх. «Опять?» «Я и говорю, опять», — щелкнул ногтем по газете отец. «Я не о том. Ты сам сказал, что мы больше не говорим о Пастухове, а сам...» «А я и не говорю о нем». Игнатьев даже потряс головой, чтобы лишний раз продемонстрировать, что речь совершенно о другом. «Я об Отто Рудольфовиче, светлой голове». «А ничего, что Пастухов при нем что-то вроде генератора идей?» «Повторяю, я не о Петре. И вообще, тебе бы это было интересно. Отто Рудольфович построил двигатель внутреннего сгорания и вроде как добился серьезных результатов. И вот ведь шельмец опять установил его на Муромце». «Я обещала тебе больше никаких двигателей, кроме паровиков, и, как видишь, слово свое держу. ДВСы меня не интересуют». «Вот и ладно. Так ты не забудь, дочка, вечером идем на ужин к Ремезовым», — примирительно произнес Виталий Юрьевич. Вообще-то его куда больше устроил бы Пастухов, как, впрочем, и Александру. Ну, не слепой же он в самом-то деле, чтобы не видеть, как она мучается. С одной стороны, он ей не безразличен, с другой, она искренне считает его убийцей Ростоцкого. И что делать в этом случае бедному родителю? Оставаться без внуков. Вот уж с чем он не согласен. «Конечно, не забуду, папа», — мило улыбнувшись, заверила она его. Удовлетворенный ответом, отец направился на выход. Принесенная им газета так и осталась лежать на столе поверх дневника наблюдений. Александра в раздражении отложила ее в сторону, но потом все же не удержалась и взяла в руки. С черно-белого газетного снимка на нее смотрел Кессених, стоявший рядом с Муромцем. Кабина автомобиля была задрана, а под ней обнаружился и сам двигатель довольно необычного вида. Слишком уж громоздкий. Паровики куда компактнее. Правда, это если не учитывать котел, водяной танк и топливный отсек. Отец не лукавил. В статье Пастухов и впрямь не упоминался ни словом, ни намеком. Да и о самом Кессенихе говорилось не так, чтобы много, а вот о двигателе написано весьма пространно. Выглядело это как откровенное бахвальство. Или как самый обычный рекламный ход. Александра и сама не заметила, как из ее глаз покатились слезы. Ну вот, у нее отняли ее мечту. Кессених сумел создать настоящий двигатель внутреннего сгорания. И если из написанного правда хотя бы половина, то Отто Рудольфович значительно превзошел Верховцева. И это за какой-то год. Просто невероятно. Уж теперь-то она точно знала, каково это — сконструировать и воплотить в металле что-то новое. Впрочем, вскоре девушка все же успокоилась. Двигатель Кессениха использовал соляр и работал по принципу воспламенения воздушно-горючей смеси сжатием. Они же с Верховцевым в качестве топлива брали бензин, и воспламенение происходило посредством электрической искры. Александра решительно высморкалась и утерла слезы. Еще ничего не потеряно. Она еще может осуществить свою мечту. Вот только облегчение от этой мысли не пришло, и слезы от чего-то продолжались.